Глава 21. Писали в том мире на пачках сигарет, что курение приводит к раку. А Павел Федорович повторяет каждое воскресенье, что ни у кого нет гарантий. Всем нужно регулярно наблюдаться у доктора. В Гардарике почти никто не курит и мало пьют, но у рака все равно есть проценты. А ведь большинство болеет доброкачественными образованиями. И вообще люди постоянно чем-нибудь болеют. Даже те счастливчики, кто никогда не обращался к врачам, умирают от старости. Жизнь — это боль, и все закончится смертью. Еще ни одна зима в моей жизни не длилась так долго. Резались у Светочки зубки, а я невольно совершенствовал магию. И дочка мне помогала. Она быстро разобралась, кто убирает боль, а я и Катя узнали, что у дочки есть хорошие магические способности. Чтоб в таком юном возрасте, и чтобы не специалисты определили. То-то мне казалось, что маги немного эгоисты. Я не понимал, с чего это вдруг. Ведь маги, наоборот, отдают миру. Теперь понял, что эфиру мы стремимся отдать боль, если кто-то готов ее принять. Мама и папа примут у чада все, со Светой просто. А взрослые маги используют более сложные формы. Ведь счастье — это тоже в чем-то страдание. И обязательно чья-нибудь боль. Ни на что не намекаю. Катя просто должна была передать, что курьеров из штаба дружины более не будет. Позвонил на неделе лично Бирюков, что по приказу совета они выдвигаются на учение. Пока задана тема – погрузка и выгрузка дивизии из железнодорожного транспорта. Сколько продлятся учения, он не знает. А пока, чтобы военная инфраструктура не простаивала, в городке что-то будет. Майор передает имущество присланному советом новому заместителю, однако к нему Бирюков обращаться не рекомендует. На все вопросы боярину ответит в совете по боярскому письменному запросу. Ого, ответит, что все по описи, на месте, среди задач есть бережное обращение с имуществом, а о прочих задачах мне знать еще рано. И надо родину любить, а то скоро война. И ведь правда, война скоро. Не буду отвлекать совет запросами, обойдусь без курьеров, хватит мне врача и отца Василия. Батюшка вселяет в меня надежду. Вообще-то ему по сану положено. Но как он это делает, вселяет надежду в квадрате. Если бы все, как отец Василий, добросовестно отнеслись к своим обязанностям. Хотя все это грустная лирика, а ее и так в жизни хватает. Отец же Василий докладывает, сколько уходит на содержание хозяйства, на выплату процентов по кредитам, да сколько остается. Расширяться дальше он пока не советует, чтобы не платить лишних налогов. У всякого укрупнения есть разумные пределы. Пусть другие расширяются и лезут в долги. А умные мы, совместно с ними, обеспечим промышленность материалами под контракты и закажем полезные вещи. Двигатели для самолетов, танков и автомобилей, мины всех типов, взрыватели, снаряды и авиабомбы. Внесли в бомбы список совета довольно быстро. С Катей шутки не проходят. Так все сразу бросились строить мощности для выпуска и спасать от военных цветные металлы. А нам лишь бы Гардарик отцвела. Ну и вкладываем доходы за компанию в полезное дело. Все доходы в общие схемы воткнуть не получается. Ни один я в Гардарике богатенький боярин. Приходится, как и раньше, деньги частью откладывать, чтобы были про запас, а частью покупать ресурсы и строить хранилище, просто чтоб цены не падали, чтоб Европа не скучала. Векселя от совета – единственная моя ценная бумага. Почти все деньги в товарах военного и двойного назначения, под которые уже взяты кредиты, на которые куплены товары, под которые взяты кредиты... Короче, европейцы теперь просто обязаны напасть, как честные люди. А то ж когда-нибудь подешевеют материалы, и я обанкрочусь. Никакие доходы не спасут. А доходы растут не по-детски. Отец Василий докладывает о росте выпуска полупроводниковых деталей и об увеличении спроса на многие готовые вещи, куда они входят. Так мой концерн, совместно с Московским княжеством, все еще испытывает планирующие управляемые бомбы. Кое-что получается, но что-то у них не так с габаритами и стабильностью. В дружине князя все еще испытывают и дорабатывают. пока заказали и сразу оплатили 1000 чисто экспериментальных изделий. И потом еще твердо обещали подумать. Почему-то возникает уверенность, что испытания продолжатся и закажут не более 1000 вдобавок новых, чисто экспериментальных образцов. Впрочем, и без этой московской зауми концерн сам или совместно с другими боярами получил внятные патенты, а кое-что уже принято на вооружение. И мы за патенты совсем не держимся. Покупай, кто хочет, технологию за разумные цены и выпускай на рынок. Радиостанции переносные, перевозные, самолетные и даже водоплавающие разных фасонов и мощности. Разные радары, отдельные связанные с ними арт-установки, в основном зенитки. Автоматы для пулеметов и гранатометов на танке. Отдельно пехотные варианты. Главное найти подходящее помещение и договориться с банком о кредите. Концерн поставит оборудование, обучит рабочих и завалит деталями. А спрос гарантирован. К нам вон уважаемые люди стоят в очередях на переделку. Сами не успеваем. С оптикой сложнее. Умники в концерне поначалу хлебнули с ней горе и со всеми подряд не связываются. Выбирают лишь серьезных людей с реальными мощностями. Зато приборы получаются самые умные. В каждом материалу на гривенник, а мозгов на 100 рублей. Рентабельность просто волшебная. Жаль только, что мозги, даже в гардарике, на дороге не валяются. Не, сижу я такой в кадетской повседневке, а огрызок яблока от резистора не отличу, и рассуждаю о мозгах. Единственно умного сделал, пообещал Мирзоева и его брата пристрелить. Ну, потом еще немного поскакал под пулями, всего и делов. В этом реальности почти не отличаются. Кстати, старший Мирзоев, наверное, укатил с дружиной, а телефон младшего должен найтись у отца Василия. Надо спросить его потом. А пока, после уточнения деталей, утверждения документов и ухода батюшки, под Катиным приглядом приступаю к урокам. На выходные задают много. И вечером еще отпрашиваться у нее на хоккей. Сам я не играю, и хоккей здесь шведский, с мячом. Зато на особой трибуне общаюсь с другими боярами. На этих встречах собираются все сливки общества. Однако Катя отчего-то не желает со мной ездить. Говорит, что глупости. Наверное, потому, что считает глупостью футбол. Я сам лично говорю, что это другое. Совсем другое. Но маги совершенно не принимают обычных понятий магически отсталой реальности. Сезонный абонемент на все матчи его команды мне подарил лично князь Москвы. Хоккей не просто так прозвали княжеским спортом. Играют только княжеские дружины. Мог бы и я найти деньги на взятку и на команду, но ведь Мирзоев укатил с дружиной за генеральскими звездами. Хорошо авиаторам. Их на учения не тянут. Хмуро Катя отпускает меня на хоккей. Я все-таки заслужил хорошим поведением и отличными оценками. Едем на одной «Волге». Авдей и Мухаммед, как всегда, безразлично смотрят вперед, водитель сидит сзади, а рулю исключительно сам. Еду по Москве и грустно себе улыбаюсь. Богатый боярин, елки. Еду на хоккей общаться с другими боярами. Снова кадет Большов будет ковырять мерзлую землю. И будут мои танки. Хорошо, что парни немного освоились за рычагами. Даже Костя не психует. Уже можно со вкусом пострелять. И станет зима на неделю меньше. А потом еще на неделю. И еще. И еще. Наступит весна, и обязательно внезапно нападет Европа. Товары и деньги заберут до победы, а Авдей и Мухаммед с кланом поедут на фронт. Даже машины реквизируют, а в квартире разместят госпиталь. Катя и Свете оставят комнатку и выдадут карточки на еду. И они папочке ничего этого не напишут. Ведь кадет Большов в танке громит врагов. Хоть какое-то звание должны дать для приличия. Но это все не важно. Я ничего не буду знать. Я же в танке громлю врага, потому что напала Европа, потому что весна. Господи, когда наступит эта весна? Еще ни одну весну в жизни я так не ждал. Дитрих тоже встретил весну в разноречивых чувствах. Впрочем, каждую весну и осень его группа была в раздрае, и это неминуемо сказывалось на отчетах. Херр Кауфман еще не успел привыкнуть к работе с творческими людьми и увидеть такое не ожидал. Аж сам зачитался. Не, он во всем соглашался с группой Дитриха, но подписаться под любым его словом значило расписаться, что он, херр Кауфман, тоже враг народа и отечества. Бог с этой правдой. Ему, не творческой личности, еще же нужно карьеру делать. Впрочем, начали они здраво. Подчеркнули, что брали информацию из открытых источников. Дитрих читает по-русски. Ему можно верить. По данным Гардарики, всего в Европе за 1941 год было около 8 тысяч танков. 3500 немецкие, 2500 французские и 2000 того, что в остальных странах считается танками. Европейских единых данных нет, но каждая страна хвастала достижениями, показывала машины на парадах или с ними сталкивался противник. Британцы, например, не поняли, где смеяться, когда пленные итальянские солдаты, указывая на захваченные англичанами образцы техники, серьезно утверждали, что вот это, в их понимании, танки. Нечто клепанное из обычного уголка и железа на гусеничном ходу снабдили мотором от грузовика и посадили туда трех солдат, дав им ручной пулемет. Один воин за рычагами, в том же отделении двое других стреляли. Вместо крыши тент из материи. В пустыне жарко. В тройку призеров неожиданно ворвалась Чехословакия. У ее танка есть даже башня, и там 37-миллиметровое орудие. И без смеха Германия показала все танки в Польше. А Франции придется просто поверить. Ее медлительные, неповоротливые, но неплохо защищенные и хорошо вооруженные машины видели лишь в хронике и отчетах. Гардарика же своими данными делиться не спешит. Да, она что-то поставляет в Китай, что-то мелькало на фото из Монголии. И нам точно известно, что в дружине боярина Большого 126 танков. Но давайте представим себе, что у Гардарики нет танков. Русские их все сломали и не стали заводить снова. И посмотрим на карту. Нам нужно захватить всю Скандинавию, русский север, всю европейскую часть, включая Москву, Тверь и Рязань, весь юг с Крымом и Молдавским королевством. И нам отчего-то кажется, что 8000 танков не хватит. У русских же есть пушки и гранаты. В крайнем случае они подручными средствами танки могут сжечь или сломать. К слову, Япония 5-й год пытается захватить Китай, где тоже практически нет танков. Допустим, вся Европа удвоила число танков с сентября, но нам не сказали. Забудем про дороговизну и нехватку материалов, про людские пошлины Гардарики. Опустим, что русские стали придерживать даже зерно, растут цены на продукты, и рабочим постоянно повышают зарплату, чтобы не разбежались. Итак, все преодолели, и у Европы 16 тысяч танков. Вроде цифра внушительная, но посчитаем число рек, на которых русские сломают мосты, и учтем, что у нас нет плавающих танков. Всякий раз под огнем врага придется строить переправы. Ладно, гулять так гулять. Пусть Европа утроила число танков. Уж с 24 000 танков мы этим русским покажем. Хорошо, пусть захватим мы летом все, что наметили. Но как удержать захваченное зимой? А у русских все-таки есть танки. Княжества смотрят друг за другом и стараются не отстать. В Москве минимум 126 танков, умножьте на 34 княжества. Ой, учитывая, что Европа не может кратно увеличить количество танков, ничего мы не захватим. То же самое можно сказать и о самолетах. В 1941 году у Европы было около 10 тысяч машин. А сколько у русских, разведчики нам не говорят. Если европейцы не будут кушать и все бросят против Гардарики, удвоит или утроит число самолетов, это ничего не даст. Слишком много целей в Гардарике. И кто тогда будет делать танки? Нормальный в целом отчет. На этом следовало перейти к выводу: нападение на Гардарику в 1942 году маловероятно. Но группе Дитриха без дела не сидится. Они добавили для объема политики. Им стало интересно, что говорят в Европе. Канцлеры и премьеры стран по-прежнему молчат о Гардарике. Но вдруг начали высказываться чиновники Европейского Союза, гауляйтеры, губернаторы, бургомистры и мэры. Эти политики во всех бедах винят русских и призывают народ сплотиться против них. Вся риторика теперь направлена против Гордарики. Аж возникает вопрос. Наверху все думают, что русские не читают европейские газеты и не делают выводы. Политики остаются на своих постах, продолжают говорить, они размещены еще компактно и ускоренно не исправляются. Значит, шпарят ребята по методичке, спущенной сверху. Это новая идеология. Первый ее пункт на поверхности. Русские тупые, Европой вообще не интересуются. Остальным аналитики объяснят, что не надо волноваться. Так политики успокаивают массы. А раньше не успокаивали, потому что недовольство было ниже. И русские, конечно, поверят аналитикам. Они не способны себя спросить, что будет дальше, во что это вольется. Русские не понимают, каким образом политики могут сделать любые бедствия народа неважными. Простоватые отсталые правители Гордарики не смогут предположить, что работа с массами – подготовка к реальному нападению на их страну. Нет, 500 лет за правила Гордарики не были простоватыми и отсталыми. 5 веков они подлостью и обманом выкручивали доброй Европе руки и сразу поглупели. У политиков есть ответы на этот вопрос. Русские подлостью скрывали, что они злобные и тупые, и 5 веков добрая Европа пыталась с ними договориться по-хорошему. Ага, временами сплевывая кровь и зубы. Будто забыли все, что есть в Гордарике боярин Большов, открыто сказавший европейцам, как он их ждет у себя. И не в Гордарике действует движение Отечества, состоящее из таких же, как боярин, тупых и отсталых русских. Но кому интересны эти русские? Европа более не намерена с ними договариваться по-хорошему, ведь эти существа не способны к сопротивлению. Это второй пункт методички. Русские по дурости сами сломают свои танки и самолеты и будут сдаваться миллионами. Эти твари приползут на брюхи вымаливать пощаду. Третий пункт гласит, что Гордарика – колосс на глиняных ногах. Она обязательно рассыплется. Тупые русские существуют в вечном страхе перед злобным боярством и не знают, кто княжит в Москве. Бояр просто заменит гауляйтеры, а Москву совсем уничтожит. Но это еще не точно. Группа Дитриха ненавидит русских не меньше политиков и будет очень рада, если они окажутся правы. Но у всех перед глазами пример Польши. Там не гаснет сопротивление, гремят взрывы и выстрелы, полыхают пожары. Русские тоже славяне, только живут в более трудной местности. Они намного хитрее, злее и упрямее поляков. Вся идеология построена на утверждении, что русские тупые. Политики вдалбливают это народу и сами уже себе верят. Пусть это чистое безумие, однако нападение Европы на Гордарику в 1942 году неизбежно.